Глава 3. Маргарита. Пока мы пили кофе, я снова заикнулась, что мне нужно позвонить или хотя бы отправить сообщение. Я думала, Ренат пропустил это мимо ушей, но перед тем, как мы уехали, он попросил меня написать номер и текст. Зачем? Не объяснил и ушел. А когда вернулся, сказал, что заплатил дальнобойщику, чтобы тот отправил сообщение через пару часов. Около полудня мы были на месте. Я глазам своим не поверила, когда увидела поросшие деревьями холмы, перемежающиеся с полосами песка. Ренат показал мне в сторону. Там блестела вода. «Красиво», — прошептала я. «Да, я приезжаю сюда, когда хочется отдохнуть от суеты». «А твой дом?» Он показал в другую сторону. Я разглядела стену. Дом был совсем близко, метрах в 30. Со старой дороги, по которой мы ехали, видно его не было, но он оказался не таким уж и маленьким. Даже антенна была. Внутри было светло, но тонкий слой пыли говорил, что здесь давно никого не было. «Мне нужно позвонить», — сказал Ренат. «Не уходи никуда без меня, Марго». «Не волнуйся, не сбегу. Кстати, почему ты зовешь меня Марго?» «А что?» «Да нет. Я просто сказала, чтобы ты звал меня Ритой. Меня никто никогда не звал Марго». «Почему?» «Ну, отец говорит, это звучит пошло. И как-то повелось. Мама ему не возражала». «А ты сама что думаешь?» Ему, похоже, было действительно интересно. «Если честно, я особо об этом не думала. Я никогда не шла против воли отца». «До вчерашнего дня?» «Это был не вопрос». «Да», — подтвердила я. Он какое-то время молчал. «Может, и пошло, но мне нравится Марго, как королева Марго». Он не усмехнулся, не улыбнулся, ничего такого. Ушел, и все. «Королева Марго. Как мне самой нравится?» «Да, Марго мне нравится определенно больше, чем Рита». «Марго», — сказала я и повторила, пробуя имя на вкус. «Марго». Улыбнулась и посмотрела в окно, на разговаривающего по телефону Рената. Слава иногда звал меня леди Рита, а вот королевой — никогда. В отсутствие элементарных благ цивилизации у меня появилась куча времени. Ренат весь день чем-то занимался, возился с мотоциклом, грохотал в напоминающий гараж пристройки железками, а я сидела без дела. Попытки найти хоть какие-нибудь книги или журналы ни к чему не привели. Все, что я обнаружила, несколько журналов на автомобильную и мототематику, книги о восточных единоборствах и еще один журнал об оружии. «Сильно занят?» – спросила я, выйдя во двор. Ренат поднял голову, и я увидела разобранный пистолет. «Что делаешь?» Подошла поближе. «Зачем ты его разобрал?» «Чтобы почистить». «Ты еще и чистить его умеешь?» «Ну да, вопрос был дурацкий. Неудивительно, что он посмотрел на меня, как на тупицу». Я вздохнула. «Я в оружии не понимаю ничего, только что оно стреляет и убивает». «Уже хорошо. Только однобоко. Оружие еще и защищает, смотря для чего его применять». «А ты его для чего применяешь?» Я чуть склонила голову на бок, разглядывая его пристально. «Чем ты занимаешься, Ренат?» Он продолжил то, от чего я его отвлекла. Я ждала минуту, две, пять. Закончив с чисткой, он смазал пистолет и стал собирать его, делая вид, что меня не существует. «Ничего, что я здесь?» Ренат поднял голову. «Ничего, ты мне не мешаешь». «Я вообще-то про другое. Может, не знаю, может, мы поговорим или еще что-нибудь? Скучно же». «Мне не скучно». «А мне скучно». «Это только твои проблемы. Ты просила взять тебя с собой. Я взял. Развлекать тебя я не нанимался». Он вставил магазин с патронами и взвел курок. Прицелился, сузив глаза. У меня появилось ощущение, что они с его мотоциклом похожи. Оба мощные, От обоих веет животной, первобытной силой, и оба непрошибаемые. Я скинула шлепки и прошлась по траве. Давно я этого не делала. Странно даже. Жалко, что у меня не было ничего, кроме купленного Ренатом. Повернулась и заметила, что он наблюдает за мной. Пистолета в руках у него уже не было. О чем он думает? Я и представить не могла. «Если тебе скучно, можешь приготовить поесть. Я проголодался». «Это ты так просишь?» «Нет, ставлю тебя перед фактом». Протянула я и не знаю, что на это ответить. «А разве у нас есть продукты?» «Поищи в кухне». «А ты что будешь делать?» «Мне надо позвонить». «Опять?» «Да». То ли он в принципе не любил разговаривать, то ли это относилось конкретно ко мне. А что я хотела от бородатого типа на байке, у которого, к тому же, огромный пистолет? Я пристально разглядывала его, решив, что тоже буду молчать. «Что?» – первым нарушил молчание он. «Ты бандит?» Он усмехнулся. «А что смешного? У тебя разговоры непонятные, пистолет, ты ничего не говоришь. Что я должна думать?» «Например, что у меня есть разрешение на ношение оружия. Я много где бываю, и места, в которых останавливаюсь, не всегда внушают доверие. Как тебе такой вариант?» «Похоже, я попала впросак. Да, если судить по мотелю, в котором мы ночевали, пистолет вполне оправдан». «Ладно, принято. Кем ты работаешь?» «Ты решила устроить мне допрос?» «Нет, просто спросила. Трудно ответить?» «Я, между прочим, девушка». «И что?» Его усмешка вдруг стала добродушной. Мне стало спокойнее и захотелось улыбнуться самой. «Ну, мы с тобой вдвоем. Мало ли, что у тебя на уме. Вот что я тебе смогу противопоставить? Нет, я могу закричать, но...» Он тихо засмеялся. «Что ты смеешься? Вот правда. А когда ты просилась со мной, ты об этом не думала?» Думала, разумеется, но признаваться ему не стала. Не думала я о другом, что дом окажется в таком уединенном месте, пусть он и предупреждал. В моем понимании, уединенное место было то, где людей нет на расстоянии сотни метров, или где забор скрывает все, что делается во дворе. А тут о заборе речи не шло. Отец бы в ярость пришел, если бы узнал, где я и с кем. Правда, я этого и сама точно не знала. Ренат стал прежним. Как стену воздвиг между собой и окружающим миром. «Извини», – бросил он, – «у меня есть дела». «Какие у тебя могут быть тут дела?» «Нужно кое-что проверить». «Можно я с тобой?» «Нет». Он пошел по узкой тропинке в другую сторону от дома. Проводив его взглядом, я вернулась на кухню. Ну, хоть что-то я о нем узнала. Имя Ренат, возраст, фамилия, место работы. И что я о нем узнала? Я зависла напротив только что раскрытого шкафчика. А ничего я о нем не узнала. Абсолютно. Господи, пошли мне интернет. Шепотом взмолилась я, попробовав на вкус макаронину. Хотя бы медленный. Мне только одним глазком посмотреть, как они варятся. Я обещаю, что больше... Ты еще и с собой разговариваешь? Я чуть не выронила ложку. Ренат стоял в дверях. «Ты еще и по воздуху перемещаться умеешь? Обычно, когда люди ходят, их слышно». Он направился ко мне. Ни единого звука. Честное слово. «Видишь, какая ты молодец. Стоило оставить тебя одну, и ты нашла еду». «Это не еда». «А что?» «Черти что! Почему нельзя было по пути купить что-нибудь нормальное?» «Вот это?» Показала ему банку с тушенкой. «Нормально, по-твоему?» «Вполне». Он взял банку, дернул за колечко и по кухне распространился насыщенный аромат. Как ложка из моей руки переместилась в его, не представляю. Только пальцы его прошлись по моей ладони, и все. Пока я соображала, почему от мимолетного прикосновения у меня побежали мурашки, он взял инициативу на себя. Мне оставалось только смотреть на него. Для угрюмого мужчины вроде него он двигался с удивительной грацией, ни единого лишнего движения, все четко и уверенно. 5 минут не прошло, как он протянул мне на ложке макаронину с мясом. Безотчетно я облизнула ложку. «Ммм, ты бог!» – простонала я. «Еще недавно я был бандитом». «Это не важно. Сейчас ты бог». Я посмотрела на него и чуть не подавилась. Глаза у него были похожи на угли. Взгляд обжигал. Я облизнула губы. Неровно выдохнула. И, не зная, куда деться, суетливо показала на стол. Мы одни на краю света. Вчера и даже сегодня утром я до конца не отдавала себе в этом отчета. Не каждый день сбегаешь с собственной свадьбы, с многочисленными гостями, среди которых министры и прочие сильные мира сего. Ренат подал мне тарелки, и наши руки опять соприкоснулись. Он взял мою правую и посмотрел на пальцы. «Пожалуй, мне все же интересно, почему ты кинула своего жениха?» «А если я не хочу рассказывать?» «Можешь не рассказывать». «Ну, зашибись! Как же можно быть такой сволочью, ничего для этого не делая?» Я выдернула кисть вместе с вилками. «Ты меня бесишь!» «Ты меня тоже!» «И чем же?»